Горстка гаек. Гаврила втихаря из цеха вынес гайку. Запрятал он ее за пояс, под фуфайку, для личных нужд она была ему нужна. И 2 копейки ей была цена, не задержали парня в проходной, стал гайки он теперь таскать не по одной. Гаврила под судом, с поличным пойман вор, у старого судьи не выплакать прощенье, выносит он законный приговор согласно кодекса за мелкое хищение. За горстку гаек припаяли срок, Гаврилу вперекур его дружки жалеют. Добро бы вынес по частям станок, а уж от этого завод не обеднеет. А я скажу такому вору, что по делам ему, как правда, не горька. Ведь можно растащить горстями даже гору, пусть будет та гора, ой-ой, как велика.